Глава 12. Грейс. Я пришла к Уэсту пешком, поэтому после того, как он меня выставил, до дома меня подвез Истон. Он пытался отвлечь болтовнёй о футболе и колледже, но я могла лишь шептать, прижав кольцо к губам, и загадывать желание, как научила бабушка Савви, когда у меня появлялись трудности. Самое ужасное, что я даже не подозревала, в чем провинилась. Я заскочила к Уэсту домой, чтобы отдать ему кошелек и предупредить, что Карли знала о нашем пребывании в фургоне минувшей ночью. Я соврала лучшей подруге, чтобы не навлечь неприятностей на наши головы. Как я поняла, мать Уэста приехала без предупреждения, раз он не упоминал об этом. А еще, судя по виду Уэста, он скорее был бы рад спрыгнуть с утеса. Я пыталась сбавить градус неловкости, отвечая на беспрестанные вопросы Кэролайн Сент-Клер, даже постаралась не устраивать трагедию из-за инцидента с кепкой, хоть и чувствовала, будто тревога высосала из меня весь кислород и запустила свои ядовитые зубы в горло. Уэста так смутил мой шрам? Или дело в моей сущности, в сломанном кольце, кепке и длинных рукавах? Моя чудаковатость выделялась в Шеридане, штате Техас, как стриптизерша в монастыре. Или Уэст пребывал в привычном ему злобном расположении духа, а я попала ему под руку, как это часто бывало. Да ладно, терзая себя этими мыслями, ответов я все равно не получу. Уэст Сент-Клер недостоин моего сочувствия, вот и все. Истон заглушил двигатель, когда подъехали к фургону, и повернулся. «Ты нравишься Уэсти?» «Он странно это показывает», — пробормотала я, смотря прямо перед собой. «О, да», — тут же согласился Истон. «Это для него неизведанная территория. Он либо ненавидит людей, либо к ним равнодушен. Ты просто сбиваешь его с толку». «И он меня», — ответила я. «Знаешь, что нам надо сделать?» «Спалить его дотла?» — буркнула я. Браун заржал и наклонил голову, смотря на меня как-то иначе, не как на участника слезливой истории, а как будто впервые увидел во мне личность. «Забавно, обычно он выбирает покладистых девушек. Ты та еще вояка, да, Шоу?» Я закатила глаза. Как же надоело слушать, что Уэст постоянно выбирает девушек, которые были моей полной противоположностью. В напоминаниях я не нуждалась. «Что ты там говорил?» — напомнила я. «О том, что нам нужно что-то сделать». «Ах да!» — Истон щелкнул пальцами. «Найдем его уязвимое место и надавим». «И где это место?» Я все же повернулась к нему лицом. Улыбка на лице Истона меня испугала. «Его сердце!» После того самого обеда я видела Уэста в колледже всего один раз. Мы, как положено, друг друга проигнорировали. Он пронесся мимо, оставаясь верным тактике Грейс Шоу «Не существует на свете», а я и вовсе притворилась, что его не заметила. Две наши совместные смены он молчал или давал односложные ответы. Я подумывала потребовать объяснений, а потом решила, что раз Уэст не спешит извиняться, то и у меня нет острой необходимости разбираться в его поведении. Поэтому я выказывала Уэсту точно такое же пренебрежение. Да и не оставалось у меня времени сидеть в раздумьях о парнях. На следующий день после ужина с Кэролайн Сент-Клер по местным новостям сообщили, что одна единственная автобусная остановка в Шеридане закроется к концу месяца. А это приведет к тому, что предполагаемая сиделка для бабушки сможет добираться к нам только на машине, а это означало, что мне придется давать ей деньги на бензин, деньги, которых у меня, естественно, не было. Так что я сосредоточилась на том, чтобы выкинуть из своей головы Уэста, и вместо того искала лазейки и способы нанять сиделку для бабушки, которая сможет приезжать сюда более дешевым способом. Я сидела, сгорбившись перед ноутбуком, когда Марла постучала и просунула голову в щель между дверью и косяком. «Чем занята, милая?» Я закрыла окно с сайтом «С заботой о вас», страничку которого просматривала, и откинулась на спинку стула. Марла поморщилась. «Безуспешно, да?» Я хрустнула пальцами и покачала головой. Врать бессмысленно, думаю, Марла и сама понимала, как нелегко будет найти ей замену, но я не готова к очередной лекции под названием «Найди дом престарелых». «Не волнуйся, я что-нибудь придумаю». Марла кивнула, вошла в комнату и закрыла за собой дверь. «Ага, Дела плохи. А ведь бабушка только начала снова нормально питаться, поняв, что ей не удастся вечно протаскивать к себе перекус. «Я должна тебе кое-что сказать». Марла смущенно присела на край кровати. «Да?» «Старая ведьма отказывается выходить из дома. Ей не хватает физической активности. Думаю, у нее депрессия». «Депрессия?» — повторила я. «Ну да, хандра. Или как там ее называют психиатры? Не думаю, что это просто период такой. Эта черная полоса сама по себе не уйдет, милая. Я не раз видела, как это происходит с моими родными ее возраста. Ей нужны лекарства. Серьезные?» «Да ну!» — хотелось закричать мне, пока горло не пересохнет. «Я не могу просто взять и затащить ее к врачу». Но я лишь привычно улыбнулась и кивнула. «Спасибо, Марла. Я этим займусь». Через несколько дней профессор МакГроу снова вызвала меня к себе в кабинет. «Я вас не задержу». Она влетела в тесный кабинет и меня обдала узнаваемым шлейфом ладана и меда. Профессор села напротив и сцепила пальцы в замок. «Мисс Шоу, в этом семестре я решила не давать вам отсрочку по практической части экзамена, так что вам придется найти себе роль в «Трамвай желания» и все-таки выйти на сцену. Иначе вы завалите мой предмет в этом семестре. Мистер Финли в курсе ситуации, я поговорила с ним, и он сказал, что найдет выход из ситуации. Мне жаль, Грейс, но считайте это с моей стороны услугой. Вы должны взглянуть в лицо своим страхам и двигаться вперед. Выйдя на сцену, вы станете свободной. Что бы с вами ни случилось...» Она покачала головой и закрыла глаза. «Не позволяйте этому влиять на ваше будущее. Или останавливать. Тревога — алчное чудовище. Вскормите его, и оно будет расти. Заморите голодом, и оно умрет. Это мое окончательное решение. Мне жаль». Вечером того же дня мне предстояла смена с Уэстом. Работа с ним бок о бок меня не прельщала, но чтобы увильнуть, пришлось бы рассказать Карли о случившемся на ужине, а я не готова в деталях пересказывать эту унизительную сцену. Уэст весь вечер странно себя вел. Время от времени пялился на меня, витал в облаках, открывал рот, чтобы что-то сказать, но передумывал. Я хранила молчание и прерывала его лишь односложными просьбами по работе. Когда наступало затишье между потоком покупателей, я брала телефон и искала сиделок для бабушки. А еще смотрела на готовое сообщение, ждущее отправки к Рузу Финли. «Привет, это Грейс Шоу. Еще есть возможность запрыгнуть в последний вагон и получить роль в спектакле?» Под конец Уэст выпалил. «Слушай, извини, ладно? Господи боже!» Он прорычал, как будто я осыпала его молчаливыми обвинениями. «В общем, думаю, может, нам лучше больше не тусить вместе?» Я даже не стала поднимать голову от телефона. Уэст всю неделю меня игнорировал, чтобы принести убогое прощение такой заезженной фразой? «Да я вообще тусоваться с тобой не собиралась», — соврала я, смотря в телефон. «Ладно, согласен, хорошо». Уэст кивнул сам себе. Впервые за все время нашего знакомства он выглядел немного не в своей тарелке, можно даже сказать, несчастным. Уэст протянул мне мизинец, закрыв им экран. «Мир». Я отвернулась от него, даже не удосужившись пожать его палец. Холодная война. Все же война. Уэст. После приезда мамы неделя тянулась, как склизкий монстр, вылезающий из точной трубы. Стоило матери вернуться в Мэн, как возобновились ее ежечасные звонки и в среднем по два письма в день. Она тысячу раз извинилась за то, что приехала без предупреждения, стащила с Грейс кепку, закидала вопросами и отправляла слишком много писем. Она взяла на себя ответственность за все случившиеся с нами события с тех пор, как мне исполнилось 17, пыталась объяснить, но это было ни к чему. Ущерб уже нанесен. Я продолжал отправлять деньги, но на звонки не отвечал. Дела шли все хуже и хуже. Пока я не увидел мамино лицо, то мог притворяться, что у нас все нормально, но после скандала за ужином нельзя отрицать, что от моей семьи ничего не осталось. Все прогнило до корней. Прогнило, испачкано и непоправимо. А в довершение еще ситуация с Техас. Не со штатом, а с девушкой. Хотя, черт возьми, В этом штате стало еще жарче. Я налажал с Грейс не только в тот день, когда выгнал ее из дома, но и еще спустя парочку, когда даже не мог смотреть ей в лицо. Я сгорал от стыда. Когда я набрался храбрости поговорить с ней, было уже слишком поздно. Она смотрела на меня, как на пустое место. Грейс так успешно удавалось не замечать меня эту неделю, что иногда я задавался вопросом, существую ли вообще. Поэтому я решил вести себя как взрослый мальчик, взял себя в руки и извинился. А что, Техас? Даже на меня не взглянула. Во время третьей смены после того злополучного ужина Карма наконец достала свой шипованный дилдо и решила запихнуть мне его в задницу без смазки. Я занимался своими делами, переворачивая рыбу на гриле, а в душе завидуя небытию, когда услышал, как возле окна по гравию кто-то топает. «О, привет!» – промурлыкала Грейс. Я не стал поворачиваться, чтобы узнать, кто к нам пожаловал, поскольку еще не покинул форт своей молчаливой ярости. «Привет!» – ответил Истон. «Ты с Уэстом пришел поговорить?» – спросила она. «Нет, с тобой». Я вскинул голову и оглянулся, усилив бдительность. Ист стоял напротив фургона, приняв душ после футбольной тренировки. Его светлые влажные волосы торчали в разные стороны. На нем была майка, демонстрирующая его накачанные руки. Какого хрена он сюда пришел? Ист встретился со мной взглядом из-за плеча Грейс. Он дернул плечом, словно говоря, «Ты мне сам дал добро, помнишь?» Я отвернулся к грилю, переводя дыхание. «Со мной?» — спросила Техас. «Ага». «Хорошо, что стряслось?» «Я понял, что забыл кое-что сделать, когда подвозил тебя тогда домой. Приобрести немного верности в ближайшей аптеке, болван». «И что же?» — поинтересовалась Грейс, в ее голосе появилось подозрение. Мне нравилось, что она не пала к его ногам, она вообще не поддавалась мужскому обаянию. «Я забыл спросить твой номер». «Вот гад! Зачем тебе мой номер?» Я не смог сдержать улыбку. Грейс не из тех его малолетних обожательниц. Вера в человечество частично восстановлена. «Чтобы пригласить тебя на свидание?» «Пригласить меня? Пригласить ее?» «Да, собирался сделать это еще несколько недель назад, но тренер следил за нами, как сержант строевой подготовки. Тренировки, сама понимаешь. Может, хочешь перекусить, сходить в кино? На этой неделе вышел новый фильм с Кейт Хадсон». «А тебе нравятся фильмы с Кейт Хадсон, потому что...» Она не закончила вопрос. Я все так же стоял к ним спиной. Меня разрывало от желания высмеять ее безразличие к навязчивому флирту Иста и от желания ударить головой о гравий своего лучшего друга. Отмена. Бывшего лучшего друга. «Мне не нравятся фильмы с Кейт Хадсон, Грейс, но мне нравишься ты, а ты женщина, а женщинам почему-то нравится эта актриса. Теперь стало яснее?» — спросил Ист. Я повернул голову и снова уставился на него. Он больше на меня не смотрел, его взгляд был направлен на Техас. Что именно этот засранец пытался доказать? Что он может встречаться с девушкой, которая меня заинтересовала? Что она мне нравилась? Даже если так, я не завожу отношений. И Истон прекрасно это знал. Грейс постукивала пальцами по лотку с начинками. «Это не станет проблемой для твоего соседа, учитывая, что мы вместе работаем?» «Нет, я спрашивал его. Вообще-то три раза». «И он не против?» В голосе Грейс не было удивления. «Повернись и посмотри мне в лицо, будь ты проклята, и увидишь, что я предпочел бы, чтобы тигр сожрал мои яйца, чем видеть, как ты идешь на свидание не со мной». «Да, сама его спроси». «Без надобности, мы сейчас не разговариваем». Техас помолчала. «Я согласна». «Ауч, спорю, это неприятно. Какая жалость, что Истон не слушал, когда я сказал ему, что она никогда...» «Погодите-ка, она согласна?» Я открыл рот, чтобы вмешаться, но не смог ничего выдавить. У меня нет аргументов против и оснований запрещать им встречаться. Вообще-то я сказал Истону, что Грейс меня не интересует, а еще, между прочим, они оба свободны. Мне никак на них не повлиять. И это сводило с ума. Они обменялись телефонами, пока я тихо закипал. Потом Исту хватило дерзости задержаться и потрепаться с Грейс. 10 минут слушая увлекательную историю, как несколько недель назад Рейн чуть не вывихнул лодыжку, исполняя победный танец после тачдауна, я вальяжно подошел к окну и отпихнул Грейс в сторону, положив локти на подоконник. «Извини, дружище, этот фургон тебе не сайт знакомств. Может, эвакуируешься, пока к нам покупатели не набрели?» Мой тон был небрежным, скучающим. Истон пожал плечами. «Мой косяк, мужик. Возвращайся, только если захочешь что-нибудь купить». «Принято к сведению. Увидимся дома?» «А куда я еще могу пойти после работы?» «Вот тена. Кое-кто сегодня особо обидчивый. Пошел прочь отсюда». Истон ушел. Я прокрался обратно к грилю, прекрасно зная, что Грейс бросает на меня взгляды, прожигая дырки в спине и желая сгореть в аду. Выдержки моей хватило ровно на 3 минуты, после чего я поделился с ней непрошенным советом. «Черт, Техас, не знал, что ты такая наивная!» Я злобно хохотнул. «Истона Брауна интересуют только легкие интрижки, если ты не в курсе». «А кто сказал, что меня не интересует то же самое?» Она опустила окно, закончив работу. «Уже так поздно? Похоже, время летит быстро, когда фантазируешь о новых, креативных способах убить друга детства». Техас продолжала стоять ко мне спиной. «У меня была интрижка с тобой, и вот чудеса. Я еще цела и невредима». «Техас», — предостерег я. Она резко развернулась, и оскорбленное выражение на ее лице вонзилось в меня, как ржавый крюк. «Не называй меня так. И не смей притворяться, что между нами все в порядке. Скажи, как я могу это изменить?» «Поверить не могу, что я только что это сказал. Мне не полагалось волноваться. Волнения в моем словаре больше не было. Ни за родителей, ни за девчонок, ни за так называемых друзей». «Может, будешь вести себя как приличный человек?» — с сарказмом предложила Техас. «Предложи что-нибудь в рамках моих возможностей», пошутил я, испытывая ее терпение. Грейс хлопнула руками в перчатках по лотку с начинками и начала чистить каждый контейнер в отдельности. «Почему ты согласилась?» – спросил я. Стоило разрешить ей остаться на кофе, когда приехала мама. Стиснуть зубы. Поведать мой секрет. А потом всю оставшуюся жизнь пытаться вернуть ее доверие, когда она поняла, что я натворил. «Почему бы и нет?» – фыркнула она. «Тебе не нравится, Истон». «Ты мне тоже не нравился, а потом на какое-то время понравился. Мнения меняются. Постоянно». Когда она произнесла эти слова, в моей груди произошло что-то странное и нежеланное. Яблочный леденец макнули в яд. «Приятные новости. Я ей нравился. Неприятные новости. Я облажался». «Ты об этом пожалеешь», — предупредил я. Но точно не знал. Ист мог изменить свое поведение и отнестись к ней всерьез. А потом что? Я не смогу смотреть на них вместе. Не могу представить, как она держится за руки с другим парнем. «Возможно?» Грейс обошла меня, держа серебристый контейнер и направляясь к мусорному ведру. «Но я жалею, что вообще была знакома с тобой. И знаешь что? Я еще жива».